Давай устроим пати на летней веранде, и музыка поднимет всех соседей с кровати. Давай устроим пати на летней веранде, давай устроим пати, давай устроим пати, давай устроим. Эй, навали, ну-ка навали, звука навали, говорю я. Что не загадай, не перегорай, не перебивай, не переводи дня. Все переболит, кто-то говорит, море покорит и поймет сам. Где его путь, где его стан, и какой план, и какой план. Может быть, поможет быть честным самим собой. Может быть, не стоит быть рядом ни с тем, ни с той. Может быть, не снегом быть, а сиять звездой. Ярко сиять звездой. Давай устроим пати на летней веранде, и музыка поднимет всех соседей с кровати. Давай устроим пати на летней веранде, давай устроим пати, давай устроим пати, давай устроим пати. Давай устроим пати. Соседи с кровати, давай устроим пати на летней веранде, давай устроим пати, давай устроим пати. Now stop and listen, your life isn't endless. Your body won't be younger than today. Nobody cares what you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party. Давай устроим. Не было, еще разочек. Давай устроим пати на летней веранде, и музыка поднимет всех соседей с кровати. Давай устроим пати на летней веранде, давай устроим пати, давай устроим пати. You have the right to party.